В средние века творили в Европе чары над поличием того, кому желали зла, или над куклой, одетой по наружности так, как тот обыкновенно одевался. Замечательно, что у нас на Руси сохранилось местами что-то подобное, изредка проявляющееся, кажется, исключительно между раскольниками. Люди эти не раз уже, и даже в новейшее время, распускали в народе слухи, что по деревням ездит какой-то фармасон в белой круглой шляпе, а белая шляпа, как известно, в народе из кони служит приметою фармасонства. Этот де человек обращает народ в свою веру, наделяя всех деньгами. Он списывает со всякого, принявшего веру его, поличие и увозит картину с собою, пропадая без вести. Если же впоследствии новый последователь фармасонщины откинется и изменит, то белая шляпа стреляет в поличие отступника, и этот немедленно умирает. Возвратимся к своему предмету, к порче любовной и любже. Это поверье, кроме случаев, объясненных выше, принадлежит не столько к числу вымыслов праздного сказочного воображения, сколько к попыткам объяснить непонятное, непостижимое и искать спасение в отчаянии. Внезапный переворот, который сильная, необъяснимая для холодного рассудка страсть производит в молодом парне или девке, заставляет сторонних людей искать особенные причины такому явлению, и тут обыкновенно прибегают к объяснению посредством чар и порчи. То, что мы называем любовью, простолюдин называет порчей, сухотой, которая должна быть напущена. А где необузданные грубые страсти не могут найти удовлетворения, там они также хотят во что бы то ни стало достигнуть цели своей. Люди бывалые знают, что отговаривать и убеждать тут нечего. Рассудок утрачен. Легче действовать посредством суеверия, да притом тем же путем корысть этих бывалых людей находит удовлетворение. Но я попрошу также и в этом случае не упускать из виду, на всякий случай, действие и влияние животного магнетизма, который, если хотите, также есть не что иное, как особенное название общего нашего невежества. Настойчивость и сильная непоколебимая воля и в этом деле, как и во многих других, несмотря на все нравственные препоны, достигали нередко цели своей. А спросите, чем? Глазами. Иногда, может быть, и речами. А главное, именно силой своей воли и ее нравственного влияния. Если же при этом были произносимы таинственные заклинания, то они, с одной стороны, не будучи в состоянии вредить делу, с другой чрезвычайно портили его, дав преданному им суеверу еще большую силу и ничем не поколебимую уверенность. Бесспорно, впрочем, что самая большая часть относящихся сюда рассказов основаны на жалком суеверии отчаянного и растерзанного страстями сердца.